14. На пьяцце Эуклиде перед выходом из школы Фальконьери в два ряда стоят машины. Позади остальные водители, у которых есть дела, но нет дочерей, посещающих эту школу, отчаянно гудят. Этакий концерт в стиле постмодерн. Парни на Пежо и SH50 останавливаются прямо перед лестницей. Как раз в эту минуту подъезжает Рафаэлла. Находит местечко с другой стороны улицы напротив бензоколонки, не доезжая церкви, и вписывается туда на четырехдверном Пежо 205. Поломби ее узнает и, памятуя о вчерашнем вечере, почитает за лучшее удалиться. Он подходит к группе парней у подножия лестницы. Тема дня — вечеринка у Роберты и хулиганы. Один из ребят рассказывает свою версию произошедшего. Скорее всего, не врет, судя по синякам. Хотя, если даже кто-нибудь там и избил его, то все остальное могло быть и выдумано. К компании присоединяется Брандели. «Привет, малыш, как жизнь?» «Нормально», — врет он не краснее. Однако приятель верит. «Малыш теперь вообще дока». По части лжи. Он изощрялся в ней все утро, когда отец увидел, во что превратился БМВ. Малыш застывает на месте. Его мечты неожиданно стали явью. Но ему от этого вовсе не радостно. Появляются Степ и Полла, на полной скорости вписываясь в поворот на кренящихся мотоциклах. Обгоняет какую-то машину и останавливаются в нескольких метрах от Брандели. Прежде чем Степ узнал его, малыш разворачивается, садится на Веспа, последнее оставшееся в его распоряжении средство передвижения, и удирает. Степ закуривает сигарету из тех, что спер у Мартинелли, и говорит Пола: «Она точно здесь будет?» «Конечно. Мы вчера договорились пойти пообедать вместе». «Она ничего? Миленькая? По-моему, даже симпатичная. Хотя немного того». Звенит звонок с последнего урока. На первых ступеньках лестницы появляются девочки. Все одеты в форму. Блондинки, брюнетки, каштановые. Спускаются в припрыжку, бегом, медленно, поодиночке и группами. Болтают. Даниэла сбегает по ступенькам и мчится навстречу Паломби. Рафаэла замечает дочь и жмет на клаксон. Подает ей знак, чтобы шла скорее в машину. Даниэла кивает, но сначала подходит к Паломби и торопливо целует его в щеку. «Привет! Там моя мама. Мне надо идти. Созвонимся сегодня днем. Звони мне домой. Мобильный у нас там не берет». «Хорошо. Как твоя щека?» «Лучше. Намного лучше. Но я пошла». На лестнице появляются Баби и Полина. Пола пихает Степа. «Вон она!» Степ поднимает голову. Несколько девочек постарше спускаются по лестнице. Среди них Баби. Степ поворачивается к Пола. «Которая?» «Ну, вон та! С распущенными волосами, черненькая, маленькая». Степ снова смотрит наверх. «Должно быть, это та, что рядом с Баби. Непонятно почему, но ему приятно, что это не Баби пригласила Пола на обед». «Она ничего. А я знаком с той, которая рядом». «Да ну! И каким образом?» «Вчера вечером я с ней мылся в душе». «Что ты несешь? Гадом буду. Сам спроси у нее». «И как же я это у нее спрошу? Прямо так подойти и сказать: слушай, ты вчера не принимала душ со Степом? Да брось ты». «Ну тогда я спрошу». Полина обсуждала с Баби, как лучше преподнести Рафаэле новость о записи в дневнике. И вдруг замечает Пола. «О боже!» Баби глядит на нее. «Что такое?» «Это тот тип, который вчера спер у меня карманные деньги на всю неделю». «Который?» «Ну, вон тот, внизу». Полина показывает на Пола. Баби смотрит в указанном направлении. Пола стоит внизу. а рядом с ним верхом на мотоцикле Степ. О, Господи! Полина встревоженно смотрит на подругу. Что такое? Он и у тебя спер деньги? Нет. Его приятель, тот, что рядом стоит, вчера затащил меня под душ. Понятно. Но ты мне ничего не говорила. Я хотела об этом забыть. Пойдем. Они решительно преодолевают последние ступеньки. Пола направляется к Полине. Баби оставляет их объясняться, а сама идет к Степу. «Ты что тут делаешь? Можно узнать, зачем ты пришел?» «Тихо, тихо! Для начала это место общественное, а потом я пришел вместе с Пола. Он идет пообедать вот с этой. Ну, предположим, вот это моя лучшая подруга. А Пола вор, раз он украл у нее деньги». Степ выносит свое суждение. «Но, предположим, Пола мой лучший друг, а никакой не вор. Это она его пригласила. И платит тоже она. И что же ты так язвишь? Что, завидно, что я тебя не позвал пообедать? Ну, если хочешь, то пойдем. Но при одном условии — платишь ты. Слушай, ты, ну тогда давай так. Завтра прихвати деньги, закажи столик. Ну, а я тебя туда поведу. Идет?» Так я и пошла с тобой. Вчера вечером пошла, и даже с удовольствием. Идиот! Давай садись, подвезу. Дебил! Что ж ты так выражаешься? Такая милая девочка в школьной форме, учится в фальконьере, вся такая благовоспитанная, и так себя ведешь. Нехорошо это, засранец. Пола как раз подошел и услышал этот комплимент. «О, вижу, вы уже подружились. Пойдете пообедать с нами?» Баби обескураженно смотрит на подругу. «Полина, как же это? И с этим вором ты обедаешь? По крайней мере, кое-что теперь в мою пользу платит он». Степ глядит на Пола. «Вот ведь сволочь! А мне сказал, что это за ее счет». Пола смеется. «Ну, в самом деле так и есть. Ты же знаешь, я никогда не вру. Вчера я спер у нее деньги и заплачу из них. Поэтому в каком-то смысле платит она. Ну так что, вы идете или как?» Степ нахально заявляет бабе. «Извини, но сегодня я обедаю с отцом. Может, договоримся на завтра?» Бабе пытается держать себя в руках. «Ни за что!» Полина садится на мотоцикл позади Пола. Бабе огорченно смотрит им вслед. Ей кажется, будто ее предали. Полина пробует ее успокоить. «Увидимся позже, я к тебе зайду». Бабе собирается уйти, Степ ее останавливает. «Подожди! А то окажется, что я соврал. Слушай, скажи ему, пожалуйста, правда ли, что мы с тобой вчера вместе мылись под душем?» Баби высвобождается. «Пошел ты в жопу!» Степ ухмыляется Пола. «Это она так соглашается!» Пола качает головой и увозит Полину. Степ провожает взглядом Баби. Она переходит дорогу, решительно идет. Машина тормозит, чтобы ее не сбить. Водитель отчаянно гудит. Бабе, даже не повернувшись, садится в машину. «Привет, мама». Бабе целует Рафаэлу. «Как в школе? Все хорошо?» «Просто отлично», — врет бабе. «Полины не будет?» «Нет, она сама вернется». Баби размышляет о том, что Полина все же пошла обедать с этим типом. Как глупо! Рафаэлла раздраженно жмет на клаксон. «Ну, где, наконец, эта Джованна?» «Даниэла, я же сказала тебе ее предупредить! Да вот она идет!» Джованна, светловолосая девочка, несколько болезненного вида, не спеша переходит улицу и садится в машину. «Извините, сеньора». Рафаэла молчит. заводит машину и срывается с места. Яростный рывок довольно красноречиво говорит о ее чувствах. Даниэла уставилась в окно. Ее подружка Джулия стоит перед школой и болтает с Паломби. Даниэла свирепеет. «Это просто кошмар. Каждый раз, как мне кто-то понравится, Джулия начинает с ним трепаться и разыгрывать дурочку. Ну совсем уже. Как она к нему клеится? Она же его просто ненавидела, а теперь стоит, болтает». Джулия замечает Пежо, машет Даниэле и делает знак. «Позвоню», мол. Даниэла ненавидяще смотрит на нее и не отвечает. Потом поворачивается к сестре. «Баби, а Степ приехал за тобой?» «Нет». «Ну как же нет? Я видела, вы разговаривали. Мы случайно встретились. Ты могла бы поехать домой с ним». «О, а вот и он». В эту минуту Степ на полной скорости поравнялся с Пежо. Рафаэлла в ужасе рулит в сторону. Напрасно. Степ все равно бы ее не задел. Он рассчитал дистанцию до миллиметра. Хонда 750 пару раз наклоняется, лавируя между машинами. Степ в темных очках поворачивает голову и улыбается. Он уверен, что Баби смотрит на него. И он не ошибается. Не остановившись на красный, он дает по газам и проскакивает на Виа Сиачи. «Только посмей поехать с этим типом. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Он просто ненормальный. Ты видела, как он ездит? Смотри у меня, я не шучу». Наверное, мама права. Степ водит, как сумасшедший. Но в тот вечер с ним ночью, закрыв глаза в тишине, ей было не страшно. Ей даже понравилось. Баби лезет в пакет с покупками и отрывает кусочек пиццы. Нельзя же себя все время ограничивать и, поддавшись порыву нарушать, так уж все разом, она решает, что момент настал. «Мама, а мне влепили замечание».